Все равно правды она не выложит. Как бы там ни было, не спеши уезжать, особенно сегодня. Подожди возвращения Дестера и посмотри, что он собирается делать, — посоветовал я. Заранее ничего нельзя предсказать. Попробуй вести себя с ним мило. Может быть, это даст тебе что-нибудь. Я думаю, стоит попробовать. Элен поморщилась. «Теперь уже поздно начинать наши отношения», — сказала Элен. «Я не могу переносить его прикосновения. Нет, лучше мне уехать». «Дождись его возвращения», — настаивал я. Она пожала плечами. «Хорошо, но завтра утром я уеду». «Одна?» Элен взглянула на меня с некоторым непониманием. «Конечно. Надеюсь, ты не думаешь, что я собираюсь взять тебя с собой?» «Можно сделать иначе», — предложил я. «Лучше начать охоту вдвоем. Не стану обещать, что мы получим 750 тысяч. Такая возможность выпадает раз в жизни. Но все-таки кое-что нам удастся отхватить. Тебе нужен непременно парень, который бы присматривал за финансовой стороной твоих дел. С твоей внешностью и моими мозгами мы могли бы зарабатывать кучу денег». Элен улыбнулась. «Разве у тебя есть мозги?» «Еще какие!» «Послушай, предположим, мы уедем в Майами вместе. Твоя обязанность выглядеть красиво и заманивать простаков. Мое дело в нужный момент выступать на сцену, чтобы доить их. Ты это сама не способна сделать. Тебе только кажется, что можешь. Для этого тебе нужен мужчина». «Я подумаю над твоим предложением», — уклончиво ответила Элен. «Только не принимай сегодня поспешных решений. Повремени. Я поеду за Дестером к 4 часам. Вероятно, мы вернемся около 6. «Хорошо». Элен смотрела куда-то мимо меня. «Интересно, о чем она думала в этот момент?» Я наклонился над ней, чтобы поцеловать, но она недовольно отвернулась. «Оставь меня в покое. Уходи». «Что мне в тебе нравится, так это ласковый характер», — поддел я злорадно. «Ну что ж, не хочешь — не надо». «Уходи», — нетерпеливо бросила Элен. «Не надоедай мне». У меня появилось желание ударить ее по лицу, но я подумал, что это подействует на нее не сильнее, чем удар резинового молота о скалу. Я вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь. Ровно в 4 часа я постучался в кабинет Дестера, повернул ручку и вошел. Он сидел за столом и писал. Увидев меня, он кивнул головой. Впервые в этой комнате я увидел его трезвым. «Возьмите пока бутылки», — распорядился он, указывая на шкаф. «Я закончу через минуту». Я принес 2 чемодана и начал укладывать бутылки. К тому времени, как я собирал их, хозяин кончил писать письмо. Сунув его в конверт и запечатав, он положил его в бумажник. «Ну что ж, теперь все», — сказал Дестер, вставая. «Поехали». Он направился было к двери, но тут в нее постучали, и дверь отворилась. Вошла высокая худая девушка. Ее волосы были гладко зачесаны назад, а глаза скрывались за очками в роговой оправе. По виду она принадлежала к породе тех вечных старых дев, которые заканчивают свою жизнь в задней комнате в обществе двух кошек. В руках у девушки был букет красных роз, которые она неловко протянула Дестеру. «Мне просто хотелось сказать вам, что я ужасно сожалею о вашем уходе, мистер Дестер», — произнесла она. «Многим из нас будет недоставать вас. Мы все желаем вам счастья». Дестер смотрел на сотрудницу, и я увидел, что он буквально побелел. Он бережно взял у девушки розы и прижал их к груди. Он попытался что-то сказать, но у него ничего не вышло. Некоторое время девушка и Дестер молча глядели друг на друга. Потом она прижала руки к лицу и заплакала. Он обошел ее и направился к двери, держа розы в руках. На его лице было выражение, которое я никогда не забуду. Я последовал за Дестером. Мы прошли холл, где каждый, кто там находился, проводил нас долгим взглядом, и спустились по лестнице к машине. Дестер сел в машину и положил розы на сиденье рядом со мной. «Домой!» — хрипло выдохнул он. «Но сначала поднимите этот чертов верх!» Я выполнил приказание. К тому времени, как мы доехали до дома, хозяин уже пришел в себя, хотя и был еще бледен. Он вышел из машины, держа розы в руках, и натянуто улыбнулся мне. «Забавно, какими разными бывают люди! Эта девушка выполняет на студии какую-то незначительную работу. Я даже имени ее не могу вспомнить». Он смотрел на цветы, стараясь выйти из охватившего его подавленного состояния. «Отнесите бутылки в мою спальню. Я хочу, чтобы вы пришли ко мне вечером в 8:00. Вас будет ждать одно поручение, вероятно, последнее». Я сказал, что приду. Меня заинтересовало, что это за поручение. Дестер повернулся, потом остановился и схватился за карман. «О, черт! Я хотел по дороге остановить машину и бросить в почтовый ящик это письмо». Он достал из бумажника конверт. «Сделайте мне одолжение и отправьте его теперь. Это важно». «Слушаюсь, сэр», — ответил я, взяв письмо и опустив его в карман. Затем я поднял чемоданы и отнес их в спальню. В них было около 30 бутылок виски. Я аккуратно расставил их в 3 ряда на верхней полке шкафа. После этого я спустился вниз и, совершенно забыв о письме, загнал машину в гараж. Только тогда я вспомнил о данном мне поручении, достал письмо из кармана и с любопытством осмотрел его. Оно было адресовано мистеру Эдвину Бернетту, адвокату компании «Холт и Бернетт», Лос-Анджелес, 28-я улица. Ближайший почтовый ящик находился на расстоянии в 1/4 мили, и я решил бросить письмо, когда выйду по делам. Без 7:55 я вошел в дом. Часы в холле как раз показывали 8, когда я постучал в дверь кабинета Дестера. «Войдите!» — разрешил тот. Я вошел. Он сидел за большим письменным столом, а перед ним стояли бутылка виски и бокал. Судя по каплям пота на его лице и странному блеску в глазах, Дестер был пьян. «Подвиньте этот стул сюда и садитесь», — велел он. Я сел, недоуменно спрашивая себя, в чем же, собственно, здесь дело. Он пододвинул ко мне сигареты. «Курите. Выпить не хотите?» «Нет, благодарю вас», — отказался я. «Вы отправили письмо?»